Ну, не все линии забрали владельца новые. Самые современные да компактные разобрали и увезли. Но кое-что, что еще при вашем деде строили, осталось. Уж шибко массивное оборудование, да и устаревшее. Но надежное, не чета новоделу. Однако не специалист я, ваша светлость. Механики, что обслуживали линии, ушли все сразу. Но боев в поселке не было. Если испортилось что-то, то только от времени. Есть ребятки толковые, по нужде научились технику ладить. Могут посмотреть, но все же тут спец нужен. Мы зашли на территорию комплекса. Пустота и уныние. Ветер гонял какой-то мусор. Пахло пылью и разогретым асфальтом. Даже привычного для таких мест запаха топлива не было и в помине. Чтобы не тратить время впустую, я сразу направился мимо развороченных фундаментов варварски вырванного оборудования к сохранившемуся ангару. В первое время много места нам не понадобится, поэтому начать можно было с малого. По пути внезапно отстал Аршавин. Ратай присел и начал зачем-то трогать асфальт, а когда он догнал нас у ворот ангара, лицо воина показалось мне встревоженным. «Олег, кто из твоих сюда заезжал в последнее время?» — на ходу спросил Ратай. «Никто, Коль. У нас и машин-то особо нет. Пара и два живых, так мы их на территории держим». Я посмотрел на ржавые двери, без силы толкнул их в разные стороны. Вопреки всем ожиданиям, разошлись они абсолютно бесшумно, и в темноту ангара проник длинный язык света. В ноздри ударила вонь тухлятины, нам навстречу рванул рой мух. «Никто не заходил, говоришь?» — рассматривая открывшееся зрелище, с сомнением спросил я.